знаки зодиака сладковатые на вкус. Парарампа, гаснет рампа, гаснет лампа у ворот. День проходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, посвист плетки, запах водки кратковременный, ночлег, скрипы сосен, корабельных, скрипы песен колыбельных, дальний берег, прошлый век. И висит туман горячий на незрячих берегах, и поет певец бродячий о далеких островах. Чайхане и о грузчиках портовых, и немного обо мне, и о том, что кто-то бродит, ищет счастье, не найдет, и о том, что все проходит, все проходит, все пройдет. Век прошел, у нас все то же, ночь прошла, прошел прохожий путь. Дальше захромал смог певец, смог ушла собака, ушла. Только знаки зодиака, да дождинок бахрома. Ночь проходит, день приходит, все проходит.